Глава 20. Ева. «Это мой старый Мерин», — говорит Никита, и распахивает передо мной дверь серо-серебристого Мерседеса. Машина и правда далеко не новая, но выглядит не так уж плохо, все-таки марка серьезная. «Хороший конь», — говорю я, и прежде чем сесть вовнутрь, глажу крышу машины. Никита, заметив это, расцветает. «Он, конечно, рухлядь», — говорит он, «но зато я сам на него заработал и на новую машину заработаю. Когда-нибудь». «Уговариваешь себя, что не зря отказался от крутой новой тачки? Так вот, говорю тебе в сотый раз, зря». «Не-а», — машет головой Никита. «Я все сделал правильно». «Но мы просто друзья», — напоминаю ему я. «Пока». В его голосе звучит надежда, и мне как-то неловко ее разбивать. Я согласилась встречаться с ним и назвала это дружбой. Строго-настрого запретила Никите обвивать меня щупальцами и изучать мои гланды под страхом мгновенного полного разрыва. Он согласился на мои условия. Бедняга! Мне его жалко. И как-то стрёмно его посылать. Ведь сначала он мне очень понравился. Но этот выбор... Он поставил меня в очень неудобное положение. Ситуация вообще дурацкая. И втянул меня во все это Артур. Это ему пришла в голову гениальная идея заставить Никиту выбирать между мной и машиной. По поводу машины у меня претензий нет. Машина — это вещь. Хочет — покупает, хочет — дарит. Его дело. Но я не вещь. Меня нельзя отдать в пользование племяннику. Я злюсь на Артура со вчерашнего дня. Он втянул меня во все это и исчез в неизвестном направлении. Мне пришлось объясняться с Никитой. Но убедить его выбрать Мазду не удалось. И сегодня я провожу с ним вечер. Я сразу сказала ему, что это не свидание. Он согласился. Так что мы идем в кино и в кафе мороженое. «Я сама за себя плачу», — заявляю я, когда мы притормаживаем у терминала с билетами. Никита произносит лишь одно слово «нет». И без дальнейших пререканий покупает два билета. Он сейчас очень напоминает мне Артура, такой же властный, самоуверенный тип. Но он не настолько безнадежен. С ним можно спорить, с ним можно договариваться, его можно дрессировать. «У нас не свидание», — говорю я. «Да». «Значит, свой билет покупаю я». «Нет». «Вот упрямый овец. Но ты не должен, я не...» «Если я веду куда-то девушку, я за нее плачу. Все». Он взял меня за руку и потащил в зал. А я еще думала, что с ним можно договориться. Артур. Я второй день пытаюсь проветрить голову, но там по-прежнему мутный туман. Вчера я весь вечер бродил пешком по городу, забрел в неведомые дали и даже умудрился заблудиться. Хорошо, что в телефоне есть навигатор. А сегодняшний вечер я провел в спортклубе. Покачался, постучал по груши. Даже в сауну сходил, что делаю крайне редко. Когда после всего этого меня занесло еще и в фитобар, я понял, что тяну время. Не хочу идти домой. Потому что там, за соседней стенкой, Ева, а с ней мой любимый племянник. Раздолбай, хулиган и плейбой местного разлива. И они там точно не в шахматы играют. У меня все всегда под контролем. И работа, и спорт, и жизнь. В том числе личное. Я не позволяю каким-то там эмоциям глушить мой разум. Прятаться в спортклубе — это неразумно. Это дурацкие эмоции и непозволительная слабость. Я себя на этом поймал, взял за шкирку и повел домой. Ева не за стенкой, она в подъезде. Естественно, не одна. Рядом с ней распушил перья павлин Никитос. И насколько я понимаю ситуацию, держит ее возле двери уже довольно долго. Она не хочет приглашать его к себе. Он не хочет уходить. Интересно развиваются события. Вчера Ева пустила его без особых раздумий. Что-то изменилось? Мой племянник накосячил? «Привет, детишки», — говорю я. «Обжимаетесь?» «Здравствуйте, дядя Артур», — язвит Ева. «Вот коза малолетняя. Дядя меня называет. Да еще и на «вы» перешла. Допрыгается она у меня. «Здорово», — Никитос пожимает мне руку. Ладно, хоть он за козой не повторяет. «Ладно, пока», — говорит ему Ева, чмокает в щеку и резко скрывается за дверью. Никитос пялится на дверь, как баран на новые ворота. «Что, уже жалеешь о машине?» — злорадствую я. «Не-а». «Козочка-то с норовом. Мне такие нравятся». «Тебе нравится все, что носит лифчик». «Вот тут ты не прав. Я уже не тот неразборчивый сопляк». «А Ева?» «Это Ева». Он мечтательно закатывает глаза. «Явно влюбился, павлин малолетний». «Зайдешь?» — спрашиваю я. «Не-а, спать пойду. Завтра пара с утра». «Ну, беги, беги, спи». «Один». Я чувствую, что мое настроение взлетело вверх. Я даже стучусь в пограничную дверь и спрашиваю Еву. «Хочешь какао?» «Вчера, когда я заблудился, то забрел в какой-то магазинчик и купил там пачку какао. Сам не знаю, с чего вдруг. В последний раз я пил шоколадный напиток в глубоком детстве. Но мне почему-то показалось, что Еве какао понравится. Вчера нам с Евой так и не удалось по-дружески попить кофе. Может, с какао получится?» Оказывается, сварить какао в кофеварке нельзя. Ну, или мы не поняли как. Так что варили на плите, помешивая и толкаясь плечами. У меня снова возникло то странное теплое чувство. Как тем субботним вечером, когда Ева приготовила мне завтрак, переходящий в обед. «Как прошло свидание?» — не удержался я. «Куда ходили?» «В кино и в кафе мороженое». «Детский сад, штаны на лямках», — пробормотал я. «А ты куда обычно водишь своих дам?» — дерзко вскинула подбородок Ева. «В БДСМ-клуб? Плетки, наручники и взрослые игры?» Я молчу. «Любишь латексы пожестче?» — не унимается Ева. Вот малолетняя коза заставила меня представить ее в латексном костюме. Чуть какао не упустил.